Девятое. В школе короля Эдуарда Толкин изучал классическую филологию. В дополнение к обязательным языкам он занялся, исключительно по собственному желанию, древнегреческим и экзотическим для того времени финским, на котором смог наконец прочесть в подлиннике Калевалу. Наверное, многое в этом эпосе отвечало переживаемым им тогда моментам. «О, ты, Укко, Бог Верховный, ты всего носитель неба, ты сойди на волны моря, поспеши скорей на помощь, ты избавь от боли деву и жену от муки чрева, поспеши, не медли более, я в нужде к тебе взываю, мало времени проходит, протекло едва мгновенье». Вот летит красотка-утка, воздух крыльями колышет, для гнезда местечко ищет. Ищет место для жилища, мчится к западу, к востоку, мчится к югу и на север, но найти не может места, ни малейшего местечка, где бы свить гнездо сумела и жилище приготовить. Примечание. Перевод Вельского. Конец примечания. Одиночество. Тревожные мысли. Прежде Рональд как-то не обращал внимания на школьное дискуссионное общество, члены которого в яростных спорах оттачивали свое ораторское мастерство. Но дружба с Эдит его преобразила. Однажды он вдруг выступил на одном из собраний с яростной речью в защиту суфражисток. Речь Толкина членам общества понравилась. Хотя в школьной газете отметили смазанную дикцию оратора, следствие спортивной травмы. В другом выступлении Рональд обрушился на варваризмы, вытесняющие из повседневной речи родные английские слова. А в дискуссии об авторстве пьес Шекспира сказал, по свидетельству одного из своих одноклассников, немало нелестных слов о личности английского драматурга, об отвратительной среде, в которой жил драматург, наконец, о его, так сказать, гнусном характере. На Пасху Рональд выпросил у отца Фрэнсиса разрешение написать Эдит. Крайне неохотно опекун согласился. Сейчас, после прочитанного нами письма Майклу, мы можем легко представить, что тогда творилось на душе школьника. На письмо Рональда девушка тотчас ответила. Она тоже скучала и рада была сообщить, что на новом месте вполне устроилась. Ей хорошо, и ужасные времена на даче Зроуд кажутся ей только сном. Жила она в доме мистера Джессопа и его жены, которых называла дядей и тетей, хотя они вовсе не приходились ей родней. Дядя временами бывал сварлив, соседи его недолюбливали. Зато Эдит часто общалась со своей школьной подругой Молли Филд, жившей неподалеку. Каждый день она упражнялась в игре на фортепиано, брала уроки игры на органе и даже играла на службах в приходской англиканской церкви. Более того, она стала членом Лиги Подснежника, организации консерваторов, выступающей за англиканскую церковь и монархию. Последнее сильно удивило Рональда, но в конце концов у каждого свои увлечения. В том же 1911 году сам Рональд со своими друзьями Уайзменом и Гилсоном, сыном директора, создал при школе короля Эдуарда чайный клуб, позже получивший приставку «Берровианское общество» ЧКБО. Собирались члены ЧКБО в школьной библиотеке, где учителям постоянно помогали сами школьники. Толкин, Кристофер Уайзман, 1893-1987 годы, и Роберт Гилсон, 1893-1916 годы, как раз оказались в одной такой команде. Уайзман очень любил музыку. Одно из его любительских сочинений попало позже в книгу методистских песнопений. Methodist Hymn Book, куда его рекомендовал преподобный Фредерик Люк Уайзман, отец Кристофера, возглавлявший Бирмингемскую веслианскую миссию. Гендель, Брамс и Шуман, немецкие хоралы. Вот что по-настоящему вдохновляло Кристофера. Но, как утверждал в своей книге Гарт, его дружба с Толкином началась с регби. Примечание. Гарт. Tolkien and the Great War. London. 2003, page 4. Конец примечания. Оба носили футболки в красную полоску и постоянно участвовали в схватках на игровом поле с мальчишками, носившими зеленые футболки. Уайзман был на год моложе Рональда, но нисколько не уступал ему в знаниях. По дороге в школу они с величайшим пылом спорили обо всем на свете. Это их еще больше сближало. Гилсон любил рисовать. Карандаш и уголь были его страстью. Роберта восхищало скульптурное мастерство флорентийского ренессанса. Он часами мог увлеченно рассуждать о работах Брунеллески, Лоренцо Гиберти, Донателло, Луки делла Робиа. Путешествовать, изучать искусство, что может быть интереснее? Чуть позже к друзьям примкнул Джеффри Бейчи Смит, 1894-1916 годы. Он считал себя поэтом, и действительно мало кто среди великих близнецов, членов ЧКБО, так хорошо знал английскую поэзию. Примечание. Великие близнецы. Это прозвище, вероятно, является аллюзией на песни Древнего Рима Маколея. Томас Бабингтон Маколей, 1800-1859 годы, где сверхъестественные близнецы спасают римлян во время битвы с этрусками. Конец примечания. Кстати, регби Смит не любил, что вовсе не мешало общей дружбе. Через много лет, в 1975 году, Кристофер Уайзман так рассказал о возникновении чайного клуба. «Все началось во время летнего триместра и потребовало от нас немалой храбрости. Экзамены тянулись полтора месяца. Если ты не сдавал экзамен, делать было особенно нечего. Вот тогда мы повадились пить чай в школьной библиотеке. Народ вносил так называемые субсидии. Однажды кто-то притащил банку рыбных консервов, мы сунули ее на полку, на какие-то книжки, и там забыли. Чай кипятили на спиртовке. Правда, возникла проблема. Куда девать спитой чай? Впрочем, и тут выход нашелся. Чайный клуб часто засиживался до конца занятий, когда по школе начинали ходить уборщики со своими тряпками, ведрами и метелками. Они посыпали пол опилками и подметали. Так вот, мы подбрасывали остатки заварки им в опилки. Поначалу мы занимались чаепитием в библиотеке. Но потом, поскольку дело было летом, стали ходить в универсам Берроу на Корпорейшн-стрит. Там в чайной было что-то вроде отдельного кабинета, где стояли стол на шестерых и две длинные скамьи. Достаточно уединенное место. Оно было всем известно под названием «Вагончик». Эта чайная стала нашим излюбленным приютом. Мы даже добавили к названию «чайный клуб» еще и «БО» – «Берровианское общество». Когда я стал редактором школьной хроники и нужно было печатать список отличившихся учеников, я напротив фамилии тех, кто состоял в нашем обществе, ставил звездочку и в примечании пояснял «состоит в членах ЧКБО» и так далее. Вся школа гадала. Что такое эти ЧК и БО? Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 76. Конец примечания.